что найти дворец «Огромное небо» действительно будет сложно. К счастью, у меня есть целый цикл хаоса, чтобы сделать попытку. Посмотрите, лорд Суи указал на ничем не примечательное пятнышко серого света, расположенное в самой северной части карты. Это маленькое пятнышко прямо здесь, наше три царства. А, вот где три царства, удивился Нин. Тогда нам будет легко отправиться в другие хаос-миры. Нет, Субхути покачал головой. Это будет не так просто. Фуси тоже покачал головой, указывая на эту часть звездной карты. Увеличь. Лорд Суи кивнул, заставив звездную карту увеличиться в 100 раз. Она стала длиной в 30 тысяч метров, и область, включающая три царства, теперь стала намного лучше видна. Это место занимают три царства. Фуси снова указал на это серое пятнышко света. Со времен первородной эры чужие вторгались только с одного направления. Все они шли через пространственный вихрь, расположенный вот здесь, чтобы прийти в три царства. Три царства на самом деле расположены в чрезвычайно опасном и негостеприимном регионе. Единственный способ его достичь – пройти через этот пространственный вихрь здесь. Фуси указал еще на одно место. Нин внимательно смотрел, запоминая все. Для путешествия по первозданному хаосу чрезвычайно важно найти безопасный маршрут. Тем не менее, тот факт, что мы окружены опасностью, нас защищает. Это затрудняет чужим дорогу к нам. Они должны рисковать своей жизнью, проходя через пространственный вихрь, прежде смогут достичь трех царств, сказал Фуси. Вот почему мы встретили так мало чужих со времен изначальной эры. Пространственный вихрь, Нин был озадачен. Мать Нува ушла через этот пространственный вихрь, да, кивнул Фуси. Чтобы достичь трех царств, ты должен пройти через пространственный вихрь. Чтобы покинуть три царства, тебе также необходимо пройти через пространственный вихрь. Если ты сможешь безопасно перебраться на ту сторону, тебе будет легко отправиться в другие хаос-миры. А что это за громадное, солнечное пятно в центре? Нин указал на огромное пятно света на звездной карте. Фуси, Субхути и лорд Суи смотрели на огромное пятно света, их глаза сияли от волнения. Это известно, как бесплодные земли, мягко ответил лорд Суи. Том 23, глава 4. Книга 23 «Последняя война», глава 4, «Встреча», «Вечно бесплодный мир», Цзи Нин был втайне удивлен. Другие в трех царствах могли не знать, что действительно из себя представляла фраза «Вечно», но Нин, дворец «Огромное небо» бога Северного находился в вечном мире. Каждый вечный мир был местом, за который культиваторы исконного хаоса были готовы неистово сражаться. Цзи Нин, лорд Суи снова махнул рукой, в результате чего из деревянной комнаты вылетел еще один нефритовый свиток. Он протянул его Нину. «Он содержит все, что мы знаем о внешнем мире». Нин быстро подтянул его к себе. «Бог ты мой!» – ахнул он. «Все было так, как он и предполагал. Дворец «Огромное небо» был под контролем огромного вечного мира, в то время как бесплодные земли контролировались вечно бесплодным миром. Основываясь на этой детальной информации из нефритового свитка, Нин смог грубо рассчитать, насколько мощной была сила управления вечно бесплодного мира.